Дело в том, что незадолго до этого я получил письмо от И, в котором он неожиданно спрашивал, не хочу ли я поехать на год, на два в Европу. Это письмо застало меня врасплох. Видимо, не получив от меня ответа на предложение устроить мою женитьбу, он серьезно забеспокоился и, должно быть, решил, что путешествие — единственный способ спасти меня, отчаявшегося из-за несчастной любви к М. Разумеется, я от всего сердца был ему благодарен, но мне хотелось успокоить его, что со мной все будет в порядке и что я вообще не стою таких хлопот. Поэтому я колебался, воспользоваться ли мне его предложением. Но после долгого перерыва, увидев море, я вдруг остро почувствовал, что следует в первую очередь любить себя. Я как будто вновь ощутил то, что испытал, бродя по Токио, превращенному землетрясением в выжженную пустыню. Вновь в душе проснулось сомнение, так ли уж правильно я рассудил, поступив на государственную службу с туманной надеждой принести людям пользу. Не лежит ли мой истинный жизненный путь в другой стране? Нет ли такой работы, которая была бы мне в радость и в то же время несла радость людям? Не пора ли еще раз испытать, на что я способен? Не пора ли открыть для себя более широкий мир и заняться своим духовным развитием? Вот какие мысли меня посещали. Пройдет сколько-то лет, я стану чиновником пятого разряда, потом третьего разряда, и так, взбираясь по заранее предначертанной лестнице, наконец дослужусь до безмятежной жизни почтенного сановника, такая перспектива была слишком гладкой, а потому пугала. Может быть, и взаправду последовать совету И, и махнуть на годик-два в Европу. Минула неделя, и от И пришло второе письмо с тем же самым предложением. Решив, что в любом случае будет лучше встретиться с И и все обсудить, я дождался, когда моему юному другу настало время возвращаться домой, и поехал вместе с ним в Токио. В Аките была метель, а в Токио тепло, как в начале весны, и в гостиной у И стояли ветки цветущей вишни. И сказал мне, чтобы я не беспокоился о дорожных расходах. Его волновало лишь то, что я бросаю государственную службу и отправляюсь за границу, дабы вновь попытаться найти свое призвание. Он же полагал, что мне следует расширить свой кругозор для того, чтобы в будущем продолжать карьеру чиновника. Возможно ли провести 2 года за границей и остаться чиновником, не имея при этом командировочного предписания? Этот вопрос вызывал сомнения. Поэтому я посетил в департаменте господина Исигуро, когда-то бывшего моим благодетелем, и посоветовался с ним. Тогда же я узнал, что сам Исигуро, будучи в должности секретаря, 2 года учился в Англии. Со свойственной ему любезностью он разъяснил, что и в случае временного оставления должности, если этого потребует обстоятельства, в случае временной отставки, вернувшись после учебы за границей, я вполне могу рассчитывать на восстановление в должности. Разумеется, время, потраченное на учебу за границей, замедлит мой служебный рост в сравнении с моими одногодками, но, сказал он, пока есть желание учиться, надо учиться. Если же в результате заграничной учебы у меня созреет решение утвердиться в качестве научного работника, в этом тоже нет ничего предосудительного, он обещает мне дать похвальную рекомендацию, хотя бы тому же профессору Кувате. Как бы там ни было, теперь я только и думал о предстоящей поездке. В день моего визита к Исигуро случилось следующее. Я пересаживался в Йоцуя и неожиданно оказался в одном вагоне с младшими братьями М. Я был в крайнем замешательстве, но старший из них, учтиво поздоровавшись, подошел ко мне. Он сообщил, что сейчас должен состояться прием по случаю объявления свадьбы, и они как раз туда направляются. Я оцепенел. Все вокруг потемнело, я не мог ничего вымолвить в ответ. Теперь уж, наверное, зная, что объявлено о свадьбе, М, не помня себя, я шел навстречу с Исигуро, думая лишь о том, что не желаю оставаться в Японии. Хочу как можно быстрее уехать за границу. Поэтому вместо того, чтобы спокойно все обсудить, я говорил с Исигуро о поездке в Европу, как о деле решенном. Я рассчитывал вернуться в Акиту той же ночью, но, встретившись с И, передал ему мнение Исигуро и сообщил, что окончательно принял решение отправиться в заграничное путешествие. Единственное, что меня теперь беспокоило, — это дорожные расходы. И настойчиво убеждал меня не волноваться об этом. Разве не пожертвовал твой отец все свое имущество Богу? Не следует все сводить к деньгам, считай, что это тебе дар от Бога. Главное, чтобы ты мог серьезно совершенствоваться в той области, которая тебя влечет. Я слушал его слова, и мне казалось, что я в каком-то сказочном сне. Ах, почему же раньше, до землетрясения, когда М так ждала меня, я не обратился к И с просьбой и не отправился с его помощью в Европу? Терзаясь с запоздалым раскаянием, я трясся в ночном поезде, возвращаясь в Акиту. Итак, я решил при первом удобном случае, как только позволит работа, покинуть Акиту. Но мне хотелось непременно дождаться окончания учебного курса для лесников. Позволено ли мне будет временно оставить должность? Или придется брать временную отставку? В этом я всецело полагался на Исигур. Уже падали, соскальзывая с крыши, глыбы снега. Течение реки медленно несло куски льда, уже во всем чувствовалось дыхание весны. В это время вернулся начальник департамента Кисима. Он пригласил меня к себе в кабинет и сказал, что в министерстве слышал от господина Исигуру о моем желании, и поэтому я могу по своему усмотрению выбрать наиболее удобный для меня срок и отправляться в путь. Я сказал, что хотел бы продолжать службу до окончания курсов и просил его покамест держать мою поездку в тайне. Состоялся банкет по случаю возвращения начальника департамента. Бабочка прошептала мне, что должна обязательно сказать мне что-то важное, предупредив, что зайдет ко мне завтра. Я сделал откровенно недовольную гримасу. В эту ночь она опять, отлучившись, следовала за мной до самого пансиона. Смерзшийся снег уже подтаивал и хлюпал под ногами. Идти в гетто было трудно. Она молча плела за мной, как тень, но ее любовь была мне в тягости. На следующий день приходилось воскресенье. Снег стал совсем рыхлым, кататься на лыжах было невозможно, поэтому с утра я пошел в баню, расположенную далеко на берегу реки. Вернувшись, увидел, что бабочка, греясь у Котацу, ждала меня, поникнув головой. Сильно досадуя, я сунул в Котацу принесенные с собой обледеневшие полотенце, но бабочка не поднимала головы. Тайко принесла чай, налила и бабочке. Я не говорил ни слова, намеренно шумно хлюпая, пил горячий чай. Не обращая внимания на ее присутствие, я начал просматривать газету, но молчание действовало на меня невыносимо гнетуще. Я вот что решила. Попрошу господина О, депутат Верхней палаты, которого она считала своим отцом, он мне поможет переехать в Токио, там я смогу научиться чему-нибудь другому. Для этого я здесь учусь изо всех сил. Обещайте, что позволите мне когда-нибудь вам служить. Ее слова прозвучали так неожиданно, что до меня не сразу дошел их смысл. Но, взглянув на ее поднятое личико, я почувствовал, что побежден. Видя ее полную самоотдачу, я с трудом удержался, чтобы не обозвать ее дурой. Я был настолько тронут, что вынужден был рассказать ей всю правду. У меня есть любимая. Наконец сказал я, чувствуя в то же время страстное желание рассказать ей все об М. Разумеется, я удержался. Она потерла себе ладонями по лицу и что-то промямлила, вздыхая, но я не смог разобрать ни слова. Вскоре она ушла, и потом, за исключением того, что она пришла провожать меня на станцию в день моего отъезда, я ее больше не видел. Но на следующий день от нее принесли письмо. В него была вложена танка. По бессердечному томиться, яко в храме поклоны бить, взад алчущему бесу. Алчущий бес, иначе голодный дух, по буддийским представлениям, дух умершего, наказанного за грехи невозможностью есть. Здесь имеется в виду изваяния, которые ставили в храмах как предостережение против чревоугодия. Это было единственное письмо, которое я от нее когда-либо получал. Я удивился, как талантливо написана танка, но лет через 10 обнаружил, что стихотворение принадлежит одной из поэтесс древности и входит в антологию «Маньё-сю». Я так много написал о бабочке, потому что впервые едва не уступил плотскому искушению. Целомудрие само по себе неплохо, нехорошо. Я не прилагал усилий к тому, чтобы соблюдать чистоту, пока любил М. Это получалось само собой, естественно. Можно даже сказать, что я не испытывал физического желания. Такова страшная сила любви. Как только М от меня отошла, физическое желание точно проснулось, и я ощутил влечение к бабочке. Постыдная гнусность этого влечения была мне ненавистна. Борясь с бабочкой, я боролся с позывами своей плоти. Бабочка была воплощением моих низменных инстинктов, иначе я не мог объяснить то, каких мучений мне стоило в ее присутствии блюсти целомудрие. Другими словами, если бы бабочка не преследовала меня с такой навязчивостью, если бы у меня не было сомнений, что я сумею победить свою плоть, я бы, наверное, так и не решился жениться. Я не могу воспринимать отношения между мужчиной и женщиной как нечто чисто физиологическое. Возможно, на мои чувства повлияли Божьи заповеди против похоти, которые я исподволь впитал с ранних лет. Я убежден, что плотская связь — это своего рода божественный акт для сотворения нового существа, мужчины и женщины, обоюдно принявших решение вести совместную жизнь. Я не столько сознавал, сколько чувствовал, что не следует, предаваясь наслаждениям, превращать временные заблуждения плоти в насмешливую пародию на священный праздник. И постоянно советовал мне жениться. Больше того, на этот раз он настойчиво предлагал А в качестве кандидатки. Как я уже ранее говорил, зная себя, я был уверен, что не смогу жить холостяком, но сказать по чести я не любил А. И писал мне, что и А, и ее отец вот уже несколько лет пребывают в ожидании, надеясь получить мое согласие на брак. Я находился в таком затруднительном положении, что даже какое-то время думал обратиться за советом к М. Точно и впрямь, советуясь с ней, я целыми днями перечитывал одно с другим ее письма. В результате этого чтения я с еще более глубоким раскаянием осознал, как много она для меня значила и в какой степени моя собственная трусость стала причиной того, что я ее потерял. Раскаяние было столь мучительно, что лишало меня сил к разумному восприятию действительности, но уже одно то, что М живет на этом свете, было для меня своего рода спасением, я постоянно как будто чувствовал на себе ее взгляд. Возможно, это была всего лишь красивая поза, но я верил, что только такой поступок мог принести мне счастье, после которого мне было бы не стыдно с ней встретиться. Я желаю лишь одного, чтобы в будущем вы стали таким человеком, которого я не стыдился бы назвать своим возлюбленным, тогда и мое прошлое станет более красивым и светлым. Понимайте это не как свидетельство моего малодушия, а как искренность, любящий вас. Вот так, потеряв надежду быть счастливой в любви, отправляясь в Берлин, М. писала мне в прощальном письме. И потом, уже из далекой страны, посылая мне клятвы верности, она не раз писала о том, что молится о счастье А, и просила меня руководить ее духовным развитием, чтобы позже мы с Э могли пожениться, не испытывая угрызений совести. Надо было совсем не знать М, чтобы заподозрить здесь какой-то подвох. Я тоже хотел быть честным перед собой. После того, как М меня оставила, после того, как я понял, что мне нужно на ком-либо жениться, я задумался, а может быть и впрямь мой истинный путь взять в жены А, как то советовала мне И. Но душа моя к этому не лежала. Вдобавок жениться перед самым отъездом за границу представляло трудноразрешимую проблему. В конце концов я рассудил не сваливать все проблемы в одну кучу, а решать их одну с другой. Для этого прежде всего надо было уехать из Акиты, вернуться в Токио и обсудить все вместе с И. Тем временем окончились курсы лесников. На улицах Акиты рубили топорами смерзшийся на дорогах снег. Таившаяся под толщей снега земля дымилась теплым паром. Лед на канавах и по реке вздымался грудами, под ним журчала вода. Прежде студеный воздух стал влажным и нежно ласкал щеки, к саням крепили колеса, на улицах появились рикши. Уже пора, как только в замке расцветут вишни и персики, так сразу и деревья начнут покрываться листвой. Вот увидите, как хорошо станет сразу в Аките. Так меня подбадривал и старый хозяин пансиона, и мои сослуживцы, а я думал о том, что еще немного, и я смогу уехать. Но еще не раз случались метели. От Исигуро пришло известие, что он закончил все формальности, чтобы я мог отправиться в заграничное путешествие в качестве внештатного сотрудника Министерства сельского хозяйства. Я решил уехать из Акиты, не дожидаясь весны. В день моего отъезда шел редкий снег. На следующее утро, когда я прибыл в Токио, столичные вишни были в полном цвету. И многие мои друзья не одобряли моего желания подать прошение об отставке. Но я воспринимал мою поездку за границу как начало новой жизни. Поэтому прошение все-таки подал при встрече и сказал резким тоном, что надо, наконец, решить проблему с женитьбой. Дело в том, что отец А. выразил желание и согласие отправить дочь в заграничное путешествие, но меня все еще беспокоила проблема дорожных расходов. «В этом доверься нам», — сказал он и добавил, смеясь, — «в некоторых случаях человек должен проявлять такое великое чувство, как доверие». Однако мне захотелось, прежде чем решить вопрос с женитьбой, обстоятельно поговорить с А и ее отцом. Встретившись с ними, я откровенно рассказал об Бэм. Также я сообщил им, что подал прошение об отставке. Я предупредил, что собираюсь определиться, чем заниматься дальше во время пребывания за границей, но у меня нет цели непременно выбрать тот род деятельности, который в глазах людей представляется блестящим. Я выразил свою решимость прожить жизнь благочестиво и добропорядочно и, наконец, смиренно добавил, что если, несмотря на все это, найдется та, которая захотела бы разделить жизнь такого, как я, человека, я бы с радостью на ней женился. Ныне я испытываю большие сомнения в том, что А и ее отец действительно поняли, насколько я был серьезен в своих намерениях. Честно говоря, мой способ выражаться в то время был весьма претенциозным, поэтому разглядеть мои истинные помыслы было весьма непросто. Но как бы там ни было, они приняли мои условия без возражений, сказав, что согласны на все. По молодости лет я увидел в их немудреном ответе доказательство полного взаимопонимания и был этим весьма растроган. Я думал, будет лучше, если мы поедем за границу, только помолвившись, и лишь потом, когда мы оба на основании наших чувств примем решение жить вместе, как муж и жена, оформим свой брак, не прерывая путешествия и взяв свидетелей кого-нибудь из посольства. Однако отец А, сославшись на какие-то трудности с паспортами, настоял на том, чтобы официальная церемония бракосочетания состоялась до нашего отъезда. Его настойчивость показалась мне вполне объяснимой. В связи с нашим бракосочетанием и заграничным путешествием в доме А начались большие хлопоты. Видимо, они собирались организовать церемонию как можно более пышно. Мне стоило больших трудов внушить им, что браком сочетаюсь я, а не семья крупного промышленника А. Обратившись с просьбой к отцу, я сразу же получил от него разрешение основать боковую ветвь в фамилии. Церемония состоялась в гостиной И с И в качестве свидетеля. Кроме него присутствовали я с моим отцом и А со своим отцом, всего 4 человека. Одетые в повседневную одежду, мы исполнили все формальности, связанные с регистрацией брака. Ну и свадебка, никогда не видел ничего подобного, — посмеивался отец А. В тот же вечер, помимо нас 5, в отеле Тайкоку собрались супруга И, мать А, супруги Кикути, супруги Симоиде и еще пара знакомых. Мы скромно отпраздновали одновременно нашу свадьбу и наш отъезд за границу. Мать А 20 лет предвкушала шикарное бракосочетание своей единственной дочери, поэтому простота нашей свадьбы ее наверняка разочаровала, но из всей семьи А мою жизненную позицию одобряла, наученная горьким опытом, она одна. Во время этого банкета Кикути принял решение отправиться на работу в императорский университет Кюсю и сказал, что также собирается через месяц-другой поехать в Европу со своей супругой. У меня сразу посветлело на душе при мысли, что я смогу учиться в Париже и Берлине вместе с моим другом. В ту пору, когда на деревьях появляются первые листья, я заказал каюту на корабле Хакусанмару, Белая гора, отправлявшемуся из Кобе, и стал ждать выдачи паспортов, а пока жил вместе с братьями А в доме, расположенном в Хигасе на Кану. Это был довольно короткий промежуток времени, но грубая атмосфера, царившая в этой сложной семье, полное бесчувствие ко всему духовному, стало для меня печальной неожиданностью. А и ее младший брат были единственными законными детьми, но мать А взяла к себе на воспитание более 10 внебрачных детей, рожденных от 3 разных женщин. Этот необычный поступок сильно меня растрогал. Женившись на А, я рассчитывал с ее помощью еще более закалить свой дух, но вскоре мне стало ясно, что сложная семейная обстановка, вместо того, чтобы развить, искривила ее открытую душу. Я был в смятении, настолько это было ужасно. Все то возвышенное в людях, к чему я страстно стремился, для нее не имело никакой ценности. Втайне я радовался нашей заграничной поездке, поскольку надеялся, что, вырвав А из ее привычного окружения, за 2-3 года в далеком чужом краю сумею перевоспитать ее и открыть ей глаза на подлинную красоту и благо. Я решил, что брак — не веселое времяпрепровождение, а ежедневный совместный духовный подвиг, сознавая при этом, что от меня потребуются героические усилия. И все-таки французское путешествие, на которое я возлагал столько надежд, после моей женитьбы виделось мне уже не в таком радужном свете, поэтому я писал одному близкому другу: «Я отправляюсь в путешествие с тяжелым чувством, как будто мне предстоит не роскошная поездка, а уход в монастырь для поиска своего истинного пути. Если подумать, как я тогда был молод». Вскоре были готовы паспорта. Общаясь с А, я остро почувствовал, как необходимо мне обрести душевную широту покойной бабушки, иначе мой брак вряд ли устоит. По дороге в Кобе мы с А заехали в Нумадзу и посетили бедную бабушкину могилку. Я хотел познакомить А с морем, горами и реками, среди которых я рос, но она не проявила особого интереса, поэтому мы пробыли на моей родине не дольше 3 часов и сразу же отправились в ее родовой дом, расположенный западнее. В тот день Фудзияма ясно белела в лазуре. Я подумал, что в нашей жизни Са наверняка еще не раз случатся моменты, которые будут меня угнетать. Но что бы ни случилось, мне следует вызвать в душе образ этой величественной горы. Белоснежная Фудзияма, увиденная в детстве со склона горы Усибусе, когда княгиня Ояма дала мне печенье, в последующие годы точно розга хлестала меня, помогая избавиться от присущей мне трусости. В доме А царило лихорадочное оживление. Еще бы, ведь нам предстояло не что-нибудь, а путешествие в Европу. На проводы созвали всех родственников и знакомых, а они закатили такой пир, будто хотели возместить несостоявшееся свадебное торжество, но я не мог всего этого вынести, и, сославшись на необходимость заехать в Киото, чтобы получить рекомендательные письма от моего лицейского учителя, господина Дадзая, выехал в Кобе раньше, чем А и провожающий. Оставшись один, я вздохнул с облегчением, как будто спасся бегством от нового окружения, неспособного к простым человеческим отношениям. Немного придя в себя, я вспомнил тот день, когда студентом приезжал в Кобе, сопровождая слепую бабушку, пожелавшую посетить родительницу, слывшую второй вероучительницей Танри. Мне захотелось еще раз повидать родительницу, которая произвела тогда на бабушку такое сильное впечатление. Мне предстояло трудное путешествие, но я в тот же вечер выехал из Какогавы и по железной дороге добрался до захолустной деревушки. Так же, как и в прошлый раз, она жила при скромной кузнице, но теперь из-за наплыва паломников пришлось построить еще 2 дома. Просящих о помощи так много, что и этих новых домов уже не хватает, и в кузнице всех не разместить, так что прошу уж на меня не обижаться, — говорила родительница, но это людей не останавливало. Паломники заявляли, что пришли не для того, чтобы узреть Бога, а чтобы почтить хранящийся в божнице свиток с иероглифом сердца императора Мэйдзи. На самом же деле они шли с жалобами на самые разные несчастья, на неуспехи в торговом деле, на то, что муж загулял, просили о рождении ребенка, об исцелении от болезни, которую врачи сочли безнадежной. Старушка всех внимательно выслушивала и старалась удовлетворить обращенные к ней просьбы. Глядя на все это, я в глубине души подумал, что теперь и я со смиренной душой могу пуститься в дальний путь. Я хотел уже возвращаться, пока не стемнело, как вдруг старушка сказала: «Подожди, я наделю тебя силой», и села напротив меня. Она велела мне сжать правой ладонью ее правую ладонь. Я жал изо всех сил, но она даже не дрогнула, а вот я несколько раз едва не опрокинулся. И тут почувствовал, что по всему моему телу пробежал электрический ток. Старушка, поглаживая меня по плечу, пробормотала: «Теперь даже если на чужбине тебя поразит тяжкий недуг, ты вернешься домой живым». И добавила к моему удивлению: «Женушка у тебя своенравная, но ты будь с ней помягче, жалей ее, не гневайся, будь терпелив». Ласковый звук ее голоса проникал мне в самое сердце. Пора было уходить. Старушка проводила меня по меже между рисовых полей до железнодорожной станции. Мы шли по тропинке, бегущей заросшим дикими травами берегом реки. Как она вдруг остановилась и, глядя на алые небеса, сказала: «Здесь должно построить великолепный храм, а железнодорожную станцию назвать храмовой. Это было бы очень удобно. Так мне возвещено Богом, но ведь Бога глазами не видать, поэтому никто не верит». На следующий день в порту Кобе, стоя на палубе корабля Хакусан-Мару, я прощался с зеленеющими молодой листвой берегами Японии, исполненный надежды тревог, я держал путь в Европу. 1940 год.